От обстрелов прикрываются, а к нему люди все идут и идут. Говорят, там крыша его прилетела. Не смогли перехватить. Людей не хватило. А официально ничего не объявляют. И дополнительных сил не дают. Да-да, это я все уже сам знаю. Наводил справки. Ну что ж, пожевав губу, смотрю на своих отстрелявшихся парней. На капитана. Это ваш путь. Людей защищать от терактов в школах и больницах. От наркоты на детских площадках. «Да, это понятно», – отвечает мне молодой капитан. «Почему молчат? Могли бы сказать, куда мы поедем». «О таких вещах сообщают уже в самолете после вылета. Тем более ты сам сказал, официально у нас все спокойно. Жди приказа, боец». «Жаль, что вы больше не с нами, товарищ майор». «Ну как это не с вами?» – смеюсь я. «Вот же я, тут стою». Парень улыбается и поворачивает голову к площадке. Группа возвращается, строится. Тела лоснятся от пота, глаза горят у всех. Я уверен в каждом из своих, но к Халиду, конечно, сразу бы не послал. «Поздравляю, бойцы!» Поднимается главный, со звездами повыше моих. «Определился состав второй специальной контртеррористической группы». По алфавиту фамилия Рустама звучит первой, потом пара незнакомых и все мои. Внутри снова такая приятная, немножко отеческая гордость. Вырастил же. Научил чему-то полезному. И до отъезда буду лично гонять и рассказывать то, о чем мы еще с ними не говорили. А сейчас мне пора. Подмигнув Русу, ухожу так же тихо, как пришел на этот полигон. Достаю телефон, сжимая в руке. На языке вертятся важные слова, которые я никак не произнесу вслух. Даже предложение сделал, а в любви не признался. Надо будет исправить. Но все же сделать это лично. И колечко купить своей ведьмочке. Кручусь на парковке, и перед тем, как ехать к себе на основную работу, отправляюсь искать приличную ювелирку.